лучше попросите драгоценности короны. Теперь я, пожалуй, достал бы для вас даже их». Сарлин покачал головой. «Сейчас, как вы, наверное, читали в газетах, королева Елизавета еще не плавает. Она стоит в Саутгемптоне с неисправными турбинами. Поэтому дату операции пока невозможно установить точно. Мы вот что сделаем. Выкрадем из корабля золото во время первого рейса через Северную Атлантику в Нью-Йорк. Но тогда вам придется нанять линкор. Хорошо, пускай у вас было тяжелое детство. Пусть вы изуродовали лицо, но это-то ни в какие ворота не лезет. Золото возьмем из спецкаюты корабля в первом дальнем рейсе. Но мне понадобится ни линкор, ни армия. Всего два наших человека на борту, и дело будет сделано без суеты и крови. На корабле 3000 пассажиров и членов экипажа, но только пара десятков человек, в основном зевак, любопытных и ничего не подозревающих, увидят все случившееся. У вас много времени. Хорошенько подумайте, а потом скажете, как это можно сделать». «Я уже все знаю, но мне любопытно, совпадет ли ваш план с моим?» «Два человека. Никакого насилия, а золото исчезает». Он сухо усмехнулся, поребячи сморщив уродливое лицо и потирая руки, как счастливый тамада, который поставил всю вечеринку перед очевидно неразрешимой задачей. «У реки три человека и двухместная лодка. Как им переправиться на другой берег, оставив лодку там, где они ее нашли?» «Для меня здесь нет ничего любопытного. Ничего!» И впрямь операция казалась Рейксу несуразной и даже кощунственной. Ведь он родился в Девоне, а там корабли и море в крови у каждого. Мужчины семьи Рейксов служили у Релли, Фишера и Дрейка. Два старших брата воевали на подводных лодках. Корабли стали гробами, а море — могилой. В его памяти неожиданно, словно освещенная солнцем в воде форель, когда ее чешуйки видны какой-то миг ясно и четко, мелькнула детская книжка с картинками и рисунок первого парохода Кунардской линии. Это была «Британия», колесный пароход с красной трубой. Впервые он пересек Атлантику в 1840 году рейсом в Галифакс. В коридорах тогда горели свечи, а чтобы у пассажиров всегда было свежее молоко, на палубе держали корову. Листая страницы памяти, он вспомнил все. Но Британию, которая плавала в Атлантике 22 года, а потом королеву Мэри, королеву Елизавету, их может разрушить, уничтожить война, забрать море. Но воровать с них — такое же кощунство, как украсть из алтаря серебряные подсвечники. «Вы не посмеете взять меня с собой на такое дело!» — запальчиво воскликнул Рейкс. «Посмею!» — Сарлинг встал. «Вы привыкнете к этой мысли, полюбите ее. Я раскусил вас. Через месяц мы встретимся, и у вас будет свой план. Зайдите как-нибудь в Кунард-хаус на Риджент-стрит. Там в витрине стоит модель корабля. Я часто прихожу взглянуть на нее. Новый корабль, лучший из всех построенных. Мы вырвем у королевы золотое сердце в первом воистину еще девственном рейсе через Атлантику». Остановившись у двери, старик оглянулся и подождал, не заговорит ли Рейкс. А тот, повернувшись к Сарлингу спиной, глядел на улицу. Пара воробьев, чирикая, промелькнула за окном. Затормозила машина, шины пронзительно заскрипели, проигрывая в краткой, но жестокой схватке с дорогой. Рейкс взял бутылку бренди, наполнил рюмку, переливающейся, как солнце, жидкостью. Он отсалютовал рюмкой Сарлингу, медленно, с вызовом улыбнулся и осушил ее одним глотком. Жест, который мог выражать как поздравления —